Глава 13. Все мои боли, всю мою усталость как рукой сняло. Неожиданное появление этого снежно-белого, невообразимо грациозного существа пробудило во мне нечто вроде надежды. Хотелось сорваться с места, броситься вперед, однако какая-то мощная, непреодолимая сила приказывала стоять неподвижно и ждать. Не могу сказать, сколько времени это продолжалось. Внизу на склонах войска готовились к отходу. Пленных уже связали, вьючных лошадей нагрузили, тяжелое вооружение и прочую громоздкую оснастку закрепили на повозках. И вдруг огромная армия словно забыла и о сборах, и о надвигающейся с севера опасности. Даже удивительно, насколько быстро воины узнали о происходящем. Но факт остается фактом. Все головы на поле повернулись в одну сторону, к белому силуэту, четко проступавшему на фоне дикого, словно раскрашенного пьяным маляром неба. Неожиданно я заметил, что ветер совсем стих, хотя гром продолжал громыхать, а вспышки молний все так же заселяли склон бесчетными легионами пляшущих теней. Единорог. До сегодняшнего дня я видел его лишь однажды, когда нашли труп Кейна из тени, в день неудачной для меня схватки с Джерардом. И все эти рассказы, предания, сможет ли он нам помочь? Он шагнул вперед и снова остановился. Глядя на эту прелесть, на его изящество, я ощутил неожиданный прилив бодрости. И в то же время у меня болезненно сжалось сердце. Подобную красоту невозможно воспринимать в концентрированном виде, только малыми дозами. Не знаю уж, каким образом, но я чувствовал, что в снежно-белой, поразительно грациозной головке кроется необъятный, сверхъестественный разум. Мне очень хотелось прикоснуться к покровителю Амбера. Единорог медленно повел головой, взглянул прямо на меня. Я хотел отвести глаза, но не мог. Он смотрел с пониманием, далеко превосходившим мое собственное. Казалось, он знает про меня абсолютно все, и сейчас, в этот самый момент, думает обо всех моих недавних испытаниях, видит их, возможно, сочувствует. Мне даже показалось, что я заметил в его глазах нечто вроде сострадания и любовь, и легкую насмешку. Затем тугая, связавшая нас на мгновение, нить лопнула, и я облегченно вздохнул. И тут же, или мне это только показалось, очередная вспышка молнии высветила на узкой, горделиво вздернутой шее что-то блестящее. Теперь единорог смотрел на моих родственников, до которых я так и не дошел. Он сделал еще один шаг вперед, опустил голову и негромко, мелодично заржал. Затем стукнул правым копытцем по земле. Я не видел Мерлина, но ощущал его присутствие. Сколько же я потеряю, если так вот все и кончится здесь и сегодня? Он сделал еще несколько легких, танцующих шажков, вскинул голову, снова опустил. Похоже, ему не хотелось приближаться к большой группе людей. И снова этот блеск. И снова. Снова. В самом низу шеи, сквозь белоснежную шерсть, просвечивала красная искорка. Судный камень. Как он добыл его из бездны? Не знаю, Да это и не имеет никакого значения. Получив камень, я смогу разогнать грозу или, по крайней мере, отвести ее от нас, если единорог отдаст мне камень. Он не обращал на меня ровно никакого внимания, ограничившись тем первым взглядом. Белая грациозная фигурка приближалась к пятачку, на котором столпились Джулиан, Рэндом, Блейз, Фиона, Левелл, Кейн, Бенедикт и несколько благородных лордов. Приближалась медленно, осторожно, словно готовая умчаться при малейшем их движении. Я должен был сообразить, что происходит, но не сообразил. Я просто стоял и смотрел, как единорог идет вперед, обходит группу по краю. Он снова остановился, опустил голову, встряхнул гривой и упал на передние колени. Святого, сверкающего золотом рога, свисал судный камень. Кончик рога почти касался человека, перед которым он преклонил колени. И вдруг я снова увидел отцовское лицо, сверкающее в зените, снова услышал его слова. «После моей смерти перед вами встанет вопрос о престолонаследии. Мне остается одно — возложить выбор на рог единорога». По группе моих родственников пробежал легкий, похожий на шелест листьев, шепот. К ним пришла та же самая мысль. Единорог не шевельнулся, остался белой мягкой статуей. Казалось, он даже не дышит. Рэндом медленно наклонился, снял судный камень с рога. До меня долетел шепот «Спасибо». Джулиан опустился на одно колено, обнажил меч, с поклоном положил его к ногам Рэндома. То же самое сделали Блейз и Бенедикт, и Кейн, Фиона и Левелла. Я подошел и последовал их примеру, и мой сын. Рэндом молчал. Молчал очень долго. «Я принимаю ваш омаж», — сказал он наконец. «А теперь встаньте». Как только мы встали, единорог вскочил на ноги, повернулся и умчался вниз по склону. Доля секунды, и крохотное белое пятнышко исчезло в сгустившейся над полем мгле. «Никогда бы не подумал, что подобное может случиться», — сказал Рэндом, разглядывая камень. «Корвин, ты способен с его помощью остановить грозу?» Я пожал плечами. «Все зависит от глубины возмущения. Может оказаться, что в теперешнем своем состоянии я не продержусь достаточно долго, чтобы сохранить нам жизнь. К тому же камень теперь твой. Весьма подходящий случай свершить первое королевское деяние. Покажи тогда, как с ним работать. Да и как же это, разве можно провести настройку без огненного пути?» «Попробуем. По словам Бренда, настроенный человек может настроить любого другого. Я много об этом думал и, пожалуй, догадался, как это делается. Давай куда-нибудь отойдем». «Хорошо, пошли». В голосе Рэндома, в его осанке успело появиться что-то новое. Неожиданная роль сразу начала формировать исполнителя по своему образу и подобию. Интересно, что за царственная чета выйдет из них своел? Нет, чересчур. В мозгу моем царил полный разброд. Слишком много событий за слишком короткое время. Я не мог связать эти события в одно обозримое целое. Мне хотелось попросту заползти в какую-нибудь щель и проспать 24 часа или больше. Однако я проследовал за Рэндомом в отгороженный скалой уголок, где тлели остатки маленького костра. Рэндом разворошил угли палкой, подкинул несколько сухих сучьев, сел у оживающего огня, повернулся ко мне и кивнул. Я подошел и сел рядом. «Слушай», — сказал он, — «насчет заморочек с престолом и прочего, что мне теперь делать? Для меня это было как снег на голову». «Что делать?» — переспросил я. «Работать? Думаю, у тебя это очень хорошо получится». «Как ты считаешь, много было обиженных?» «Если таковые и были, — пожал я плечами, — они отлично скрывали свои чувства. Думаю, единорог сделал очень правильный выбор. За последнее время так много случилось. Отец, если разобраться, берег нас и лелеял. Даже слишком берег. Престол далеко не подарок. Тебе предстоит уйма тяжелой и грязной работы. Думаю, до остальных наших это тоже дошло. А как ты сам?» «Я рвался к престолу только потому, что к нему рвался Эрик. Сам-то я этого не понимал, но теперь вижу, что все было именно так. Игра, в которой оба мы хотели сорвать банк. Игра, превратившаяся в вендетту. Я ведь готов был его убить. Убил бы, не найди Эрик другой способ расстаться с жизнью. У нас, у меня и у него, было больше сходства, чем различий. Я это понял потом, гораздо позже. А после смерти Эрика я придумывал себе все новые и новые мотивы для борьбы за престол. И только совсем недавно до меня дошло, что я абсолютно его не хочу. Я пас. Так что бери, брат, пользуйся, и да будет твое правление благополучным. Если Амбер еще существует, — уточнил Рэндом после нескольких минут молчания, — то я попробую. Ладно, займемся камнем. Гроза совсем близко, мне даже как-то не по себе. Я кивнул и взял у него камень. Сгусток алого пламени закачался на цепочке. Свет костра пронизывал его насквозь. «Подвинься ближе, — сказал я, — и смотри вместе со мной». Некоторое время мы созерцали пламенеющие внутренности камня. «Думай об огненном пути», — сказал я и тоже начал думать об огненном пути, пытаясь вызвать из памяти его петли и завитки, его бледно-мерцающие линии. Прежде камень казался мне чистым, безупречным. Теперь же в нем обнаружился крохотный изъян, пятнышко, повисшее в кроваво-красных глубинах. Я разглядывал пятнышко, не переставая думать о резких изгибах и поворотах, о преграде. Я представлял себе ток, пробегающий через мое тело всякий раз, когда я решался пройти по этой трудной дороге. Изъян, черневший в камне, прорисовался отчетливее. Почти непереносимым усилием воли я заставил его вырасти, проявиться во всей полноте и отчетливости. И тогда на меня нахлынуло знакомое ощущение, то же самое, что и в день, когда я настраивался на камень. Оставалось только надеяться, что у меня хватит сил пройти через это испытание вторично. Я схватил Рэндома за плечо, хрипло спросил: «Что ты видишь?» «Что-то вроде огненного пути», — донесся до меня голос брата. «Только он вроде бы объемный. Он лежит на дне Красного моря и...» «Пошли со мной», — прервал я Рэндома. «Нам нужно его пройти». И снова чувство движения. Сперва медленно плывешь, затем проваливаешься и падаешь. Все быстрее и быстрее несешься к изгибам скрытого в камне огненного пути, к узору, которого ты никогда не видел в полноте и не увидишь. Я чувствовал рядом брата и собирал всю свою волю и гнал нас вперед. И, наконец, рубиновое сияние, в которое мы окунулись, потемнело, превратилось во тьму ясного ночного неба. Огненный путь становился все больше и больше. Он прирастал с каждым грохочущим ударом моего сердца. Весь процесс проходил заметно легче, чем в первый раз, возможно, потому что я прошел уже настройку. Ощущая рядом с собой Рэндома, я потянул его вперед. Тем временем знакомый узор продолжал расти. Начальная его точка проявлялась все отчетливее и отчетливее. Направляясь к ней, я снова попытался охватить путь целиком и снова заблудился в его складках и изгибах, будто уходивших в высшие измерения. Перед нами извивались величественные параболы и спирали, какие-то немыслимые узоры и сплетения. На меня вновь нахлынуло то же, что и в прошлый раз. Благоговение. Однако теперь рядом со мной был Рэндом, и я чувствовал в нем тот же самый ужас и тот же восторг. Едва мы достигли начала огненного пути, как что-то мягкое, но непреодолимое бросило нас в его сотканные из света структуры, в призрачное мерцание, пронизанное яркими вспышками искр. На этот раз все мое внимание было сосредоточено на процессе. Париж казался бесконечно далеким. Подсознательная память предупреждала меня о трудных участках. Я шел по головокружительным маршрутам, используя всю силу желания, или, если хотите, воли. Для ускорения процесса я непрерывно черпал энергию из Рэндома. Мы словно пробирались по фосфоресцирующим внутренностям огромной причудливо изогнутой раковины. Наше движение было абсолютно бесшумным. Мы превратились в бесплотные точки самосознания. Скорость непрерывно нарастала, а вместе с ней и боль, незнакомая мне по предыдущему прохождению. Болело не тело, не голова, они отсутствовали. Болело сознание. Возможно, это было следствием моей усталости или спешки, стараний максимально ускорить процесс. Мы сходу прорывали барьеры, нас сжимали текучие из мерцающего света построенные стены. Я ощущал слабость, головокружение, но не мог позволить себе роскоши потерять сознание. Не мог я и замедлить движение. Гроза подступила совсем близко. Хочешь, не хочешь, пришлось снова черпать энергию из Рэндома. Теперь просто, чтобы не сойти с дистанции. Мы помчались дальше. На этот раз не было того жгучего покалывания, ощущения, что я становлюсь другим. Скорее всего, эти эффекты были связаны с настройкой. Теперь же предыдущее прохождение через огненный путь камня обеспечило мне определенную долю иммунитета. Через неизмеримый временем интервал мне показалось, что Рэндом слабеет. Возможно, я высасывал из него чересчур много энергии. Если так пойдет дальше, он не сумеет совладать с грозой, ему попросту не хватит сил. Я решил не обращаться больше к его ресурсам. Мы прошли уже основную часть пути. Дальше Рэндом справится и сам. Если, конечно, дело дойдет до крайности. а я уж попробую продержаться так. Лучше погибнуть мне одному, чем нам обоим». И дальше со все возрастающей скоростью голова моя снова кружилась, ощущения путались. Я собрал всю свою волю, сосредоточился на движении, выкинул из головы все остальное, к движению не относящееся. И вот за несколько витков до конечной точки все окружающее стало быстро темнеть. Явление, незнакомое мне по прежнему опыту. Лишь огромное усилие позволило мне подавить мгновенную вспышку паники. Бестолку. Я куда-то соскальзывал, падал. И как ведь близко! Мы же почти достигли конца. Было бы совсем просто. Все поплыло, стало исчезать, проваливаться. Последнее, что я ощутил, была острая тревога Рэндома. Неровные, мерцающие всплески красного и оранжевого огня прямо между моими ступнями. Куда же меня занесло? В какой-нибудь астральный ад? Вспышки окружены непроглядной темнотой. Голоса, знакомые. Мир встал на место. Я лежал на спине, ногами к костру. «Все в порядке, Корвин, все в порядке». Голос Фионы. Я повернул голову. А вот и сама Фиона сидит на земле рядом со мной. «Рэндом!» Я нерешительно смолк. «С ним тоже все в порядке, папа». С другой от меня стороны справа сидел Мерлин. «А как все было?» «Рэндом сумел тебя вытащить», — сказала Фиона. «А как настройка? Получилось?» «Рэндом считает, что да». Я начал садиться. Она мне мешала, толкала меня в грудь, но я все равно сел. «Где он?» Фиона указала глазами. Я повернул голову. До Рэндома было 30 метров. Он стоял на каменном выступе, спиной к нам и лицом к грозе. Гроза надвинулась совсем близко. Резкие порывы ветра рвали его одежду. Молнии змеились сплошной, ослепительно сверкающей сетью. Отдельные удары грома слились в ровный оглушительный грохот. «Сколько он там стоит?» — спросил я, не отводя глаз от Рэндома. «Пару минут, не больше», — откликнулся голос Фионы. «Это что, мы так недавно вернулись?» «Нет», — качнула головой Фиона. «Ты был в отключке довольно долго. Сперва Рэндом поговорил с остальными, затем отдал приказ об отходе. Бенедикт повел войска по черной дороге. Сейчас они пересекают бездну». Я повернулся. Черная дорога снова заполнилась пешими и верховыми воинами. Длинная, едва различимая во мраке колонна направлялась к цитадели. В воздухе плавало несколько паутинно-тонких мостов. Вдали, около чернеющей громады, мерцали слабые редкие огоньки. Небо завершило очередной оборот. Над нами снова нависла черная его половина. И снова я испытал странное ощущение, что я все это уже видел давным-давно, что здесь, а не в Амбере, истинный центр Вселенной. Я попытался удержать это воспоминание, но не смог. Я огляделся, ощупал глазами озаренный неверным сверканием молний мрак. Они что, все ушли? Ты, я, Мерлин и Рэндом, только мы и остались? «Да», — кивнула Фиона. «Хочешь, и ты уезжай». Я энергично потряс головой. «Я останусь здесь, с Рэндомом». «Да я и сама знала, что ты скажешь». Фиона встала, за ней я и Мерлин. Она хлопнула ладонями, через мгновение из тьмы вырвался белый конь. «Санитарка тебе больше не нужна», — улыбнулась Фиона. «Так что я тоже поеду с ними, к владениям хаоса. Лошади для вас есть, в тех скалах привязаны. Ну, а ты, Мерлин, может, поедешь? Я останусь здесь со своим отцом и с королем». «Ну, значит, так тому и быть. Встретимся, надеюсь, в самое ближайшее время на этом самом месте». «Спасибо, Фи», — сказал я. Я помог Фионе сесть на коня и несколько секунд смотрел ей вслед. Затем повернулся, подошел к костру и сел. Рэндом стоял лицом к грозе, недвижный, как скала. «Здесь много еды и вина», — заговорил Мерлин. «Принести?» «Отличная мысль!» Гроза была уже настолько близко, что я мог бы дойти до исчерченной молниями завесы за пару минут прогулочным шагом. Усилия Рэндома не вызвали пока никаких видимых изменений. Я тяжело вздохнул и стал думать о другом. Конец. Так или иначе, но всей моей суете, всем усилиям, предпринимавшимся мною после клиники Гринвуд, пришел конец. Мстить больше некому. Да хоть бы и было кому, все равно не хочется. У нас есть целый неповрежденный огненный путь, а то и два. Брент, корень всех наших бед, умер. Судорожная волна, прокатившаяся по теням, неизбежно стерла любые остатки моего проклятия. Я же сделал для искупления своего проступка все, что мог. Я подружился со своим отцом, принявшим образ Ганелона, а затем незадолго до его смерти установил пристойные отношения и с ним самим, в естественном его облике. У нас есть новый король. Король, благословленный на престол единорогом, и мы поклялись ему в верности. Вполне, сколько я понимаю, искренне, я помирился со всем своим семейством. Итак, я выполнил свой долг. Ничто не толкало меня на дальнейшие подвиги. Я растратил все свои побудительные мотивы и достиг, сколько это возможно, душевного мира. Все мои беспокойства, все страхи остались позади, в том числе и страх перед смертью. Подступи она ко мне прямо сейчас, я не стану брыкаться и громко изъявлять свое неудовольствие. Ну, может, и стану, но далеко не так громко, как сделал бы прежде. «Ты, отец, где-то витаешь». Я кивнул, потом улыбнулся. Взял у Мерлина какую-то еду и начал жевать. Гроза, рано, конечно, судить, но очень похоже, что она притормозила, топчется на месте. Я был настолько вымотан, что не мог даже уснуть. Все боли стихли и куда-то ушли. Меня охватило волшебное оцепенение, блаженное чувство, будто тебя бережно упаковали в теплую вату. Тем временем прошлые события и впечатления продолжали вести в моем мозгу свой медленный плавный хоровод. Это тоже было блаженством. Я покончил с едой, раздул костер посильнее, взял фляжку с вином и стал наблюдать за грозой. Фейерверк, если смотреть на него сквозь матовое стекло, вот на что это похоже. Что ни говори, жизнь прекрасна. Вот удастся Рэндому этот фокус, и я завтра же поеду во владение хаоса. Что может меня там ждать? Этого я не знал. Гигантская ловушка, засада, какой-нибудь мошеннический трюк. Какой смысл задумываться? Сейчас это не имеет решительно никакого значения. Ты начал рассказывать о себе, папа. Правда? Что-то не припомню. Я хотел бы узнать тебя получше. Расскажи еще. Я раскрыл рот, закрыл его, громко хлопнув губами, и пожал плечами. «Тогда хоть об этом...» Мерлин неопределенно махнул рукой. «Об этом конфликте. С чего он начался? Какую роль сыграл в нем ты? Фиона говорит, что ты много лет прожил в одной из теней без памяти. Каким образом ты сумел ее вернуть и найти остальных, и вернуться в Амбер?» Я хмыкнул, еще раз посмотрел на Рэндома и грозу, а затем отхлебнул из фляжки и покрепче завернулся в плащ. А почему бы, собственно, и нет? Если, конечно, длинные рассказы не вгонят тебя в тоску. Думаю, лучше всего будет начать с земли, вместо моей ссылки, с частной клиники Гринвуд. Так вот,